Кроме меня не было никого из офицеров, и слова, очевидно, относились ко мне. Городового поблизости не оказалось. Еще толкнут или заденут, — подумал я. Сердце мое забилось. Я очень привык к осторожности, и в кармане пальто у меня всегда был браунинг, но не пускать же его в ход при маме. Я немедленно предложил ей перейти на другую сторону улицы. Не дошли мы до середины улиц, как хамы поравнялись с нами. Я смотрел на них, они отвели свои глаза в сторону, прошли мимо, и тогда опять дико заревели. «Ого-го-го! Эти семинаристы, — сказала мама, — ужасная дрянь. Первые скандалисты здесь. У них в семинарии творятся ужасы. Это дети духовенства». «А что они кричали?» — нарочно спросил я. «Не разобрала», — ответила мама. Я был доволен, что она не слышала ничего о красном темляке. По-настоящему мне бы нужно было остановить их и арестовать. Но представителя полиции не было, не имелось свидетелей. Разве мне поверили бы? Время было такое, что меня же и осудили бы. Может быть, даже кинулись бы бить. Если пустил в ход револьвер, то могли бы и убить. В те годы правительство за офицеров не вступалось, как-то ни странно. А представители этого правительства нередко даже предавали офицера, своего верного защитника. Рязанская семинария тоже бунтовала и была укрощена, кажется, довольно основательными мерами. Вот теперь за это они и ненавидели военных. Глупый народ, они не понимают, что дело не в форме, а в сути. Пусть революция возьмет верх, и все наше погибнет. Все равно явится на наше место новая армия и новая полиция. И суть нового будет еще хуже и горше. Значит, и тогда эти дикие семинаристы будут изрыгать жеребячий гогот и против новых властей, и новой армии. Только позволит ли новая власть облаивать ее защитников? Думаю, что нет. По существу мне следовало бы остановить хамов, арестовать их, а в случае чего пустить в ход оружие. Даже погибнуть самому, если бы так пришлось. Дядя Сережа тот бы убил всех троих семинаристов. Его, конечно, назвали бы невменяемым и алкоголиком, но это была сила, это был представитель волевого характера, ушедшее поколение. Мы были уже слабее его. Он, не рассуждая, защищал офицерскую честь и ставил ее выше всего. Мы уже были отравлены и колебались. Отовсюду теперь приходилось слышать, что выше всего на свете воля народа, братство, свобода и равенство. Глава третья. Отравленные. Говел я с папой в церкви Нежинского пехотного полка. Маленькая низенькая церковь устроена над сараем складом. Подниматься нужно во второй этаж. Тихо здесь было, спокойно, истово. Народ все военный или их родственники, люди, привыкшие к порядку. К причастию первый раз в жизни надел ордена. Увидев их, сестры и братья пристали с расспросами, за что они мною получены. В их голове не умещалось официальное выражение «за разновременные заслуги». «За разновременные заслуги, значит, ни за что», — отрезала Оля. «Это значит, орден не за подвиг, а за службу, как у папы. Тогда к чему мечи и банты?» За старшей сестрой потянулся мелюзга с вопросами. «Мы думали, что орден с мечами и бантом дается за подвиг. Значит, ты не был в боях, ты, верно, японцев не видал. А ты сам убил хоть одного японца». Глаза ребят то смотрели на красивые ордена, которые сшивала мама в колодку, то испытующие вскидывались на меня.